Основные постулаты Бора. Первый постулат. В изолированном атоме электрон движется по круговым стационарным орбитам. При этом он не излучает и не поглощает энергии. И второй постулат. Переход электрона с одной стационарной орбиты на другую сопровождается испусканием или поглощением кванта энергии.